О, жареный сыр! А как вкусно пахнет! К нам сюда охрана не сбежится на запах? Надеюсь, нет. А фондю я угощу тебя в другой раз. Алекс перехватил меня за локоть, на всякий случай удерживая на расстоянии от плавленного сыра. Да ну его! Не настолько же я голодна, чтобы бросаться на то, что 5 минут назад было фундаментом забора. Разве только из чистого любопытства? Это же сказка! И если в сказках никому и в голову не придет побрезговать ставнями от пряничного домика, почему бы и нам не закусить сырной опалубкой? Тем более, что от марципана и леденцов уже мутит. «Алина, ты что, не завтракала?» — возмутился кот, через ограду шлепнув лапой по моей тянущейся к сырной лужице руке. Но я уже успела окунуть палец и, облизав его, недовольно заметила. «Это потому, что у нас на базе крайне ограниченное меню. Я устала от однообразия нашей кухни. Кажется, мы едим лишь то, что любил при жизни сам Синелиций. Если бы невозможность нормально перекусить во время задания, то я бы... а сыр очень даже ничего. Пищеблок — это тебе не ресторан, это лишь место принятия сбалансированной пищи», — натужно проворчал Пусик, со своей стороны методично помогая командору расшатывать столб, упершись в землю широко расставленными мощными задними лапами. «Если ты хочешь кормить 300 хоббитов сушами, то отыщи сначала золото Колчака». «И отыщу! А почему бы нам действительно как-нибудь в отпуске не заняться этим? Приключения, тайна, может, и опасности. А если найдем золото, сможем построить на все деньги новые ясли для хоббитят. Они же плодятся, как никто!» «Да я пошутил! Оно давно в шанхайских банках», — изрек всезнающий кот, прыгая на поваленный столб. «Значит, будем грабить банк!» — обрадовалась я. «Это еще интереснее! Я надену ковбойскую шляпу, закрою лицо платком и возьму самый большой кольт, как у Сельмы Хайек. Тебе подойдет индейское перо и боевая раскраска. А Алекс будет шерифом и...» нет, мне котят надо готовить в университет», — сразу отстранился от моей затеи кот. «Но ведь они у тебя еще в школу не пошли», — удивилась я. Мой муж пресек нашу болтовню, попросту перенеся меня на руках через поваленный забор. «Теперь вперед и не отставать», — распорядился профессор. «Я использую свой природный нюх и интуицию». И он стремительно бросился бежать, петляя, как все коты на улице. Я раньше думала, что это они от страха и неразберихи в голове, но теперь мне кажется, что скорее из генетической привычки заметать следы. Мы кинулись за ним, а я еще до последнего боялась, что он приведет нас к крысиной норе и придется лезть. «Тревога! Враги его королевского величества! Лови их!» «А чего вы хотели?» «Естественно, нас заметили. Мгновение! И со всех сторон уже бежали крысы со скаленными мордами, на ходу прицеливаясь и поля из игрушечных мушкетонов. Грохот выстрелов и свист пуль только придали нам дополнительной скорости. И еще повезло, что они предпочитают допотопную классику. По бегущей мишени из такого ружья попасть в кого-либо так же сложно, как оглушить воблу веслом на глубине 6 метров. Но на всякий случай я взяла пример с кота и стала петлять юбками, как пьяница от наряда милиции. Хотя пьяницы, наверное, в кринолинах все-таки редко бегают. Ну и неважно. Главное, в меня не попали. И мы без потерь вслед за нашим проводником благополучно юркнули в подвальное окошко. Командору, который прикрывал тылы, пролезть было сложней. Но я помогла ему, изо всех сил дернув к себе за воротник. Он взвыл, но не упрекнул ни словом, понимая, что времени нет вытягивать его нежно, как на работу из супружеской постели. В большом помещении, где мы оказались, были только горы отбросов и мусора. «Ну и на какую помойку нас завела твоя хваленая интуиция?» — — буркнула я. «Сейчас за нами в это же окошко начнут нырять и крысиные гвардейцы. Оно даже не запирается». «У крыс плохой нюх, никудышное обоняние и врожденная близорукость. Так что если идти тихо, мы доберемся до Юлии раньше, чем они нас догонят. За мной! Я знаю дорогу!» Мы нашли в углу дверцу в подвал и начали спускаться еще глубже, вниз по узенькой винтовой лестнице. Алекс, как самый крупный, еле протискивался боком, но от моей помощи отказался с вежливой категоричностью. Меня вообще едва не тошнило от затхлости, сырости, запаха крысиного помета и разлагающихся пищевых отходов. Теперь понятно, что сырные залы были их визитной карточкой, чтобы произвести впечатление на гостей. А на самом деле они жируют, живя в грязи, и любят больше всего помойку, как и положено обычным крысам. Как же все это напоминало царство морковного гнома Корота из королевской невесты Гофмана. Грязь, сырная слизь, зеленая плесень и заунывный стук капель с мокрого потолка. Никто нас не останавливал. Полная тишина вокруг и ни одного бдительного часового или пронырливого шпиона, даже случайного прохожего. Я уж не говорю о переполохе, который должны были поднять преследовавшие нас караульные гвардейцы с мушкетонами. Подозрительно до крайности. «Мы должны спасти ее раньше, чем об этом узнает Гофман», запыхавшись, объяснял профессор. «У него очень неустойчивая психика. Такое потрясение может не пройти даром. Он слишком ее любит. А мы должны вернуть его таким, каким он сюда попал, то есть в трезвом уме и здравом рассудке». «Только этих гениев не разберешь, при каком рассудке они будут в следующую минуту», — покачала головой я. «Не терпится мне увидеть эту девицу. Может, тоже разгляжу в ней ту поэтическую душу, что так пленила в ней великого писателя. Ну и ту, что пнула моего напарника. Скорее его пленило в ней другое. Но там ножки, грудь и все остальное, что обычно и притягивает к нам противоположный, а иногда и свой пол. Фу, пусик, не притворяйся циником. Разве ты сам не влюбился еще совсем недавно в голубые очи Анхисенпы? Кот как-то странно на меня посмотрел, выпятил губу и отвел взгляд. Неужели? Неужели он уже разлюбил свою храмовую кошку? Объект поклонения, мать его детей, страсть всей его жизни. Если так, то я никогда больше не смогу поверить в способность котов любить глубоко и преданно. Мой внутренний мир будет сильно и жестоко травмирован. «Мы пришли», — прошептал агент 013, кивая на железную дверь перед нами. Алекс подошел и встал к стене справа. Кот приблизился к двери и тихо сказал в щель. «Юлия, не пугайтесь, это я, Пушок». «Это она тебя так называла? Боже, меня точно стошнит!» «Входите, Пушочек!» — отозвался тоненький голосок. «Не бойтесь, сейчас мы будем ломать две...» «Упс, что вы сказали? У вас не заперто?» Громко удивился кот. Алекс толкнул дверь, она и вправду оказалась открыта, и, подняв пистолет, вошел первым. Внутри нас ждал сюрприз. Стройная девушка в сером немецком платье сидела на кровати в углу, а прямо по центру комнаты в окружении телохранителей придворных крыс на маленьких бархатных тронах сидел сам крысиный король. Или сидели... Сейчас рассмотрю хорошенько, сама разберусь и все объясню. Тут было такое. Король, или вернее короли, их оказалось несколько, все матерые с хищными оскалами и плотоядными взглядами были связаны между собой только хвостами. А я думала, что это будет семиголовая крыса в крошечной горностаевой мантии и миниатюрных золотых коронах. Но согласитесь, и такое жуткое зрелище более чем впечатляло. Впрочем, и короны у них имелись, но только не золотые, а вырезанные из среднего размера консервных банок, вроде тех, в которых продают тунца или крабов. Уголки зубцов были аккуратно отогнуты. Помимо этого, на них красовались широкие пояса, сделанные, как я с изумлением разглядела, из колбасной кожуры. Тот, что сидел в центре, был самый крупный и, кажется, заправлял всей этой шарагой. Его трон был выдвинут вперед и возвышался над остальными.